Достоевский был сознательно забываем, преследуем все довоенное время, полузапрещен. Первая мемориальная доска была установлена в Старой Руси, на доме, где он жил во время войны. Доска была установлена германскими войсками. Все это свести в одну руководящую идею, показать связанность, общность, сознательную целенаправленность всех фактов. Царь Ирод. Гравюра в комнате Александра Блока. Речь идет о гравюре с картины нидерландского художника Квентина Массейса 1466-1530, висящая в комнате музея квартиры Блок. Свиридов, не особенно любивший подобного рода музеи, был только в Пушкинских горах у Гейченко, пришел в музей-квартиру и долго рассматривал эту гравюру. Этот эпизод запечатлен в кадрах документального телефильма Белянкина «Георгий Свиридов». Непомерно огромные, страшные голова и лицо. Голова Иоанна Крестителя. Страшная Иродиада, похожая на рептилию Соломея. Все пропитано змеиным ядом злобы, уничтожения. Это не преступление, потому что приступать надо моральную заповедь, а не приступив ее, ты останешься все же человеком. Здесь же нет ничего человеческого. Это рептилии, которые прям-таки созданы для убийства, для уничтожения всего живого. Не случайно эта гравюра была всегда перед глазами поэта. Подыми их от письменного стола, где сидишь за работой, и ты увидишь царя, его жену и падчерицу, огромное блюдо и на нем окровавленную голову пророка. Блок видел зло мира. Оно постоянно напоминало ему о себе, и символ его всегда был перед глазами. Антон Григорьевич Рубинштейн. Об Антоне Григорьевиче Рубинштейне и рубинштейновщине, обильно распространенной в советской музыке, бывшей русской. Культ Рубинштейна, его взгляды на музыкальную историю и будущее России. Его высказывания о грядущей войне и о том, как вести себя в этом случае. Имеются в виду высказывания Рубинштейна в его «Коробе мыслей». В наших республиках, кроме славянских, нет избытка людей другой нации, претендующей на руководящее положение и считающие коренное население руководимым, непросвещенным, как бы колониальным народом. Институты искусств. Самостоятельно работающие учреждения без государственного руководства. Во главе их стоят малокомпетентные люди для механической связи с государственным и партийным руководством, которое фактически не руководит, а лишь наблюдает, чтобы не было ярой крамолы. Важнейшие вопросы, затрагивающие судьбы национальной культуры, не рассматриваются. Коллектив института работает неинтересно, слабо. В основном изучается искусство современной Европы, в малой степени США. Своя культура третируется, между тем и достижения своей культуры, и ее ошибки должны внимательно изучаться, дабы двигаться вперед. Создаются копиистские труды, разрабатываются чужие идеи. Сравните оценку деятельности сектора музыки в НИИ искусствознания МК СССР в приводимой ниже тетради 1991 года. Нет русской мысли об искусстве. Судьба родной культуры никого не интересует. Парадоксально, но в советской России нет института по изучению национальной музыкальной культуры. И это никого не волнует, а многие тому искренне радуются. Во главе музыкальной жизни страны уже 40 лет стоит практичный, опытный, неглупый человек с замашками тоталитарного правителя, постепенно приобретенными, вырастивший себе такую же смену тоталитарно мыслящих музыкальных администраторов, умело соединяющих композиторскую деятельность с практическим складом ума и отличным знанием государственного механизма. Этот гигантский механизм, многомиллионные суммы денег, весь служивый государственный аппарат сверху донизу, все это поставлено на службу творческому самоутверждению нескольких людей, занимающих положение государственных фаворитов, окруженных целым штатом обслуживающих лиц, критиков, издающих журналы, восхваляющие руководство Союза композиторов и умело принижающие всех остальных, организаторов концертной жизни в стране и за рубежом, пропагандирующих главным образом произведения тех же руководителей Союза, музыкальных лжеученых, сочиняющих новую историю музыки, в центре которой все те же руководящие люди, бесчисленный обслуживающий хозяйственный аппарат, дома творчества, в которых за десятки лет не написано и десятка стоящих художественных сочинений. Союз композиторов — кормушка, рай для бездарностей, как говорят приезжие иностранцы, которых знакомят с этой диковиной. Когда сидишь в секретариате и видишь эту деятельность, эту сращенную общность интересов и взглядов, солидарность, хочется сказать, нет, товарищи, не вы представляете теперь музыку. Более того, если музыка у нас будет продолжать создаваться, то она возникнет помимо вас и вопреки вам. Таков, например, Гаврилин. Деятельность Союза композиторов — это отлично налаженное производство и всемерная пропаганда музыкальных суррогатов. Если мы не установим твердых и ясных художественных критериев для искусства, то деятельность Союза грозит нанести и уже наносит огромный вред культуре подрастающих поколений. Есенин. Все растет и растет. Перерос всех, без исключения. Он попал в эпицентр, в точку пересечения всех линий, скрестившихся русской жизни, в центр боли, мук и всех надежд, какие еще остались. Заблудшая русская душа, найдет ли она выход? Летчик похож на Вандерлюббе. Провокатор. Речь идет о молодом немецком летчике Матиасе Русте, совершившем 28 мая 1987 года скандально известную посадку самолета Cessna-172P на Красной площади в Москве. Эта туманная история вызвала у Свиридова соответствующую историческую аллюзию с событиями в Германии в 1933 году. Предлог для разгрома командования армии сил действует с точностью часового механизма. В тот момент, когда главком и военный министр находится вне государства и в стороне от траектории полета. Сомнительная легкость достижения цели. Книжечка рецензий и статей Мандельштама, поэта. Имеется в виду сборник критической прозы Мандельштама. Смотрите «Мандельштам», «Слово и культура», «О поэзии», «Разговор о Данте», «Статьи рецензии», «Москва. Советский писатель», 1987 год.